ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम 54 глава 25 описание качеств царя Пуринджаны текст 5 перевод стиха Царь ответил, «О великая душа Нарада! Мой разум запутался в сетях кармической деятельности, поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности». Царь ответил, «О великая душа Нарада! Мой разум запутался в сетях кармической деятельности. Поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. В одной из песен Шри Наратамы Даса Тхакура есть такие слова. Сатсанга чхади кайну асати виласа, текаране лагилае карма банха пханаса. Пока живое существо находится в сетях кармической деятельности, оно вынуждено менять одно материальное тело за другим. Это и называется карма банха пханаса, путы кармической деятельности. Занимаемся мы благочестивой деятельностью или греховной, не имеет значения. И в том, и в другом случае нам придется получать все новые и новые материальные тела. Человеку, совершившему благочестивые поступки, представляется возможность родиться в богатой семье, получить хорошее образование и иметь красивую внешность. Но это еще не значит, что он полностью избавился от страданий. В западных странах много людей, родившихся в знатных, богатых семьях, получивших хорошее образование и имеющих красивую внешность, но это не значит, что жители Запада не ведают горя. Современные молодые люди в западных странах образованы, красивы, богаты, и хотя у них достаточно еды, одежды и есть все возможности для чувственных наслаждений, эти юноши и девушки несчастливы. Разочаровавшись во всем, они становятся хиппи, и законы природы заставляют их влачить жалкое существование. Они ходят немытыми и полуголыми, не имеют крова и вынуждены спать на улице. Таким образом, благочестивая деятельность сама по себе не может сделать нас счастливыми. Даже человек, родившийся в рубашке, обречен на страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Поэтому, совершая благочестивые или греховные поступки, нельзя стать счастливым. Подобная деятельность приводит только к тому, что живое существо еще больше запутывается в сетях материальной жизни, переселяясь из одного тела в другое. Наратама Даса Тхакур называет это карма банхабханса. Признав это, царь Паричинабар Хишат прямо спросил у Нарада Муни, как ему вырваться из сетей кармической деятельности, карма банхабханаса. Это определенная ступень познания, о которой говорится в первом стихе Веданта Сутры «Атато Брама Джигнаса». Тот, кто больше не питает никаких иллюзий относительно карма Банхабханса, задается вопросом об истинном смысле жизни. Поиски ответа на этот вопрос называются Брахма Джиджнаса. Человеку, который стремится узнать о высшей цели жизни, Веды, Мундака Упанишада 11.2.12, рекомендуют Татвиджнанартханса гурун эвабхи чакхече. Эвабхи гачхе. Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо найти истинного духовного учителя. Царь Паричинабар Хишат нашел лучшего из духовных учителей Нараду Муни и спросил его, как можно вырваться из сетей кармической деятельности. Именно в этом заключается смысл человеческой жизни. Дживасья таттва джижнаса. Нардхуяшчеха кармапхихи. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам сказано, что единственное, чем должен заниматься человек, это задавать вопросы истинному духовному учителю, чтобы он помог ему освободиться от карма банха пхансы. Раджо вача нагьянами махабхага парам карма павидхадхихи Брухиме вималам дьянам енамучье кармабхихи. Царь ответил: о великая душа народа, мой разум запутался в сетях кармической деятельности, поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности. Омаджанти мирандхасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам гьяна тайшмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна пристая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахата праяшана прабхупадасья туштае шанкиртана правритартамихате гуруве намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhara Shiva Sadhigora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, в этом стихе царь Прачина Бархишат говорит о причине того, почему он занимается кармической деятельностью. Вот здесь вчера задавал Леша Исаев вопрос, что неужели в прошлые времена не знали, что есть чистое преданное служение? Знали. Знали, но были другие желания. Всегда есть желание заниматься благочестивой деятельностью. Так называемое желание делать добро и быть благодетелем. И желание делать добрые поступки очень сильно связано с ложным эго. Желание совершать добрые поступки – это эгоизм. Поэтому, поддаваясь влиянию ложному эгоизму, связанному с благодетельством, человек вынужден получать новое рождение. Он вынужден получить еще одно рождение, еще раз получить тело, богатство, знатную семью, красивое тело, а значит рождение, старость, болезни и смерть. Более того, все то, что он получает, он должен получить здесь, среди других живых существ. Все смешано. Рядом с благочестивым стоят 10 неблагочестивых. Благочестивых людей очень мало. И всегда этот процент колеблется. Сатья-югу – благочестивые. Трета-югу – 25% уже отклоняются. В Двапара-югу – 50 на 50. И век Кали практически полностью изобилуют грехом, ссорами, лжеучениями. Люди глупые, ленивые, безбожные, трусливы и всегда пребывают в беспокойстве. Итак, эта концепция, о которой говорит Бхагаватам и Гита, о чем учит Кришна, и о чем учит Кришна вот сейчас через Нараду, о том, что человек должен вырваться из плена благочестивой, что же говорит неблагочестивая деятельность. Он должен вырваться из плена неблагочестивой деятельности и также благочестивой. Он должен возвыситься, то есть прекратить действовать на уровне добра или зла. То есть совершать трансцендентальную деятельность. Деятельность в преданном служении. И здесь вот царь говорит о том, что его разум запутался в сетях кармической деятельности. Разум. Посредством разума можно выпутаться из этих сетей. Но невозможно выпутаться посредством чего-то другого. Говорится, что разум должен быть одухотворен духовным знанием, чистым знанием. Что значит чистым знанием? Это знанием, которое говорит о том, что не нужно никакой кармической деятельности, не нужно кармы, гьяны и йоги. Ибо все это вынудит живое существо опять получить новое рождение. Вот сейчас каждый из вас смотрит, как он страдает. То у него голова болит, то у него там сердце болит, то почки, то печень, то зубы ему выбили, то ботинок не хватает, то просад нехороший, то ложки алюминиевые, там все в итоге в желудке там кипит, бурлит. Смотрите, сколько много проблем. Это даже у людей, которые стоят на пути преданного служения. Сексуальные проблемы сжигают, капризы, прямо страсть кипит, бурлит. То вешаться, то стреляться, то уходить куда-то, то в могилу. Все воняет, пахнет, разлагается, зубы вываливаются. Тошнит постоянно от всего. Это люди, которые встали на путь преданного служения. Что же говорить о тех, кто не стоит даже на пути? Куда же более благоприятное положение находиться в процессе преданного служения? Что же говорить о тех, кто не находится? И кто находится в иллюзии того, что он счастлив? Они делают железные двери, у них по 5 телохранителей, они не знают, как выкрутиться из своих проблем. Как Прабхупада смеялся, лежа в больнице. Там, говорит, лежал один богатый человек, и у него было 5 телохранителей и 6 врачей. И Прабхупада смеялся, и хохотал, а потом в конце говорил, он говорит, а что вы смеетесь? И он смеялся, говорит, он умер, и Прабхупада смеялся. Прабхупада смеялся до слез. Его охраняли 5 телохранителей. И 10 врачей его лечили. У него не было несметное богатство. И он помер. Помер, и Прабхупада хохотал над этим. Он говорит, какая иллюзия? 5 телохранителей, 10 врачей и несметное богатство. И он помер. И помер, как животное, в страхе, глядя на своих телохранителей, ища защиты у врачей и у богатства. Он помер, как животное, в страхе, страдая от того, что никто не может его спасти. Никто. Пока человек не осознает важность человеческой формы жизни, очень сложно вырваться из плена, из когтей кармической деятельности. Пока человек привязан к грубым чувственным наслаждениям, он постоянно начинает медитировать на них. Мы вчера уже обсуждали, что какой-то определенный промежуток времени человека стимулирует, то есть позволяет ему получать какие-то определенные формы чувственного наслаждения. Так же, как веды рекомендуют читать вот все эти яги, там, жертвоприношения Индри, там, жертвоприношения Брами, жертвоприношения Варуни, Агни, постепенно продвигая и раскрывая для живых существ верховное живое существо. И постепенно давая понять его личностную природу. И таким образом, кульминацией всей ведической науки является возможность человеку осознать верховную личность Бога и свои взаимоотношения с Ним. Более того, осознать, полностью реализовать, то есть возвратить все эти взаимоотношения. До тех пор, пока человек не вырвется из этого плена, он будет вынужден получать все это. Вот вчера мы утром наблюдали, да, когда я говорил Авая. Авая там то, Авая все. И как он как возмущался, он весь день ходил, сам не свой. Он даже до сих пор еще возмущается. И ему придется возмущаться заново, если он сейчас не освободится. Более того, будет 1000 раз больше проблем. Кали-юга движется, все изменяется. И все движется не в лучшую сторону. Процессы разрушения надвигаются. Процессы разрушения надвигаются. Вы не думаете, что век Сатья-юга, вот в этот век Кали, все будут жить 10 тысяч лет. Вы, наверное, думаете, что 10 тысяч лет будет жить все. Век Кали живут 100 лет. Но в чем золотой век? В том, что сознание не будет в плену этих проблем. Сознание не будет пленником этих проблем, этих неудач. Человек научится действовать правильным образом. Это как зимой. Человек знает, что нужно печку топить, надо одеваться тепло, валенки одевать, шапку. То есть он может защищаться от этого, чтобы выполнять свою деятельность. Но если у человека нет валенок, он не знает, что надо одеваться, что надо греть помещение, он просто постоянно испытывает эти страдания. Он постоянно будет испытывать эти страдания. Эти все басни. Ты все пела там, так иди-ка попляши. Лето красное пропело, оглянуться не успело. Как в глаза катит зима. Человек, который свою жизнь тратит, свои молодые годы, свою энергию, свое здоровье, пляшет и поет, когда приходит старость, ему говорят, ну теперь иди пляши. А вот теперь давай попляши. Ты так долго пел тут, скакал. Давай иди попляши. Зима – это старость. Кашель, хрипы. Давай. Ни молодость, ни богатство, ни сыновья не могут спасти нас от неминуемой смерти. От неминуемой смерти. Почему же? Потому что разум человека все время привязан к кармической деятельности. Вы посмотрите, как преданный. Говорит, ой, у меня там мама, у меня там огород, он сейчас спит. Потому что разум привязан к кармической деятельности. Чуть-чуть осложнится ситуация здесь. Кто-то кого-то оклевещет, что-то не так произойдет, и человек сразу стремится на свой огород. Собирать свои огурцы, дергать за титьки свою корову, возле своей старой старухи сидеть и на детей любоваться, на фотографии своей молодости. Потому что разум привязан к кармической деятельности. Человек становится сразу пленником. Пленником всех проблем. Как тут же у него возникает желание убежать в сторону. Как только его ум атакуется, клевета, бесчестие, болезнь, старость. Что там еще есть? Ограбят его, обворуют, плюнут ему в лицо, как он тут же становится. Кое-что и кое-кто. Точно так же в преданном служении поступовое существо не избавится от этих планов. Планов поправить свое материальное положение. И будет постоянно желать этой награды. Оно будет вынуждено возвратиться назад. Получить то, что оно желало. Оно вынуждено получить. Кто-то медитирует сейчас на ботинке и думает, что без ботинок невозможно. Завтра его раздавит машина, он будет вынужден получить рождение, получить ботинки, чтобы ходить на санкетон. Продолжить свое служение. Раз такая зависимость, раз такое беспокойство, что человек не может совершать служение, потому что так зависим, и это погружает его ум, что он не может совершать служение нормально, чисто, решительно, только из-за ботинок. Ум медитирует, беспокоится все время о ботинках. Человек должен будет вынужден получить ботинки, если что-то с ним случится. Вынужден. Он вынужден будет получить хорошее здоровье. Если он так будет медитировать на здоровье, он будет вынужден получить хорошее тело. Вот моего гуру Махараджа спрашивают, а вот как вы лечитесь туда? Он сказал, я не ачарья. Можете мне не подражать. Я не ачарья, я не лечусь никогда. Я вообще не уделяю. Меня иногда уговаривают, упрашивают, и чтобы дать лекцию какую-то, я пытаюсь глушить. Я не ачарья, ни в коем случае мне не подражайте. Всегда есть выбор. Вот Экабудхи приходит ко мне и говорит, что делать? Лечить тело или не лечить? Вот наш гуру Махарадж говорит, когда его спрашивают, лечить тело или не лечить тело? Он говорит, я не ачарья. Мне никто не должен подражать. У меня другая жизнь, другой мотив и другие цели. Что это означает? Это означает, что у вас другой мотив, другие цели и другие задачи. У меня задача все свои силы и все отдать к Шриле Прабхупаде, у вас поправить свое материальное положение. Поэтому мне не подражайте пока. Потому что раз возникает этот вопрос, лечиться или не лечиться, как вот Харикеша Вишнупад пишет там в основе управления храмом, порезал палец там и мантру повторял, и помер. Или там, палец ему отрезали. Отрезали ему палец этому человеку. Это не суть там, лечиться или не лечиться. Суть в том, что иметь разум или не иметь разум. Предаваться или не предаваться. Если человек так будет погружен, что он готов бросить преданное служение ради своего тела, оставить свою деятельность, это очень сильная медитация на тело. Как же Шрила Прабхупада мог бы переплыть океан, если бы он так медитировал на свои болезни? На свою старость и на свои болезни. Как вы думаете, в 70 лет у него здоровье было отменное? А? Леха, как ты думаешь, у него голова поваливала? Да еще 6 детей оставить. Как, Леша, ну, побаливало? Ну, немножко-то побаливало, наверное. Я думаю, побаливало. И что? Он что, лечиться лег? Он думал, боже мой, мне 70 лет, я еще не успел ничего сделать. Я не успел ничего сделать для Кришны. Я не успел исполнить миссию своего духовного учителя. Готовился 70 лет. И описывается в этой книге. Прабхупада сам рассказывал, как он перепугался, когда у него были сердечные приступы. Он очень сильно перепугался. Почему? Потому что он подумал, что я не успел ничего сделать. Он себя ругал так вообще, что я не смог это сделать. Я негодяй. Он себя полностью погрузил в самое ничтожное положение. Он подумал, боже мой, я не успел этого сделать. И он так себя критиковал. Его тело на самом деле он поддерживал иногда. Ел там лимоны, что-то, диету соблюдал, только для того, чтобы распространять миссию своего духовного учителя. Он только для этого это делал, больше ни для чего. Ему тело нужно было, чтобы продолжить распространять миссию духовного учителя. У него не было своих желаний. У него не было своих желаний. Совершать служение в каком-то определенном храме, в каком-то определенном месте, при определенной погоде. Он не думал об этом. Он не планировал свою кармическую жизнь. Он ее оставил. Он не планировал это. Поэтому Гуру Махарадж, когда я думал, почему он так говорит, он не планирует кармическую жизнь. Он хочет зависеть полностью от Кришны. Это желание зависеть во всем от Кришны. Желание зависеть во всем от воли духовного учителя. Желание зависеть от преданного служения. Я помню, когда у него был перелом ноги, как он с костылями ехал зимой. У него астма, и он приезжает в декабре месяце в Сибирь и читает лекции, все время кашляет. И ни одну лекцию он не отменил. Но он поехал в другое место, и он на костылях это делал. У нас же здесь даже палец, если что-то с пальцем случится, все, человек лежит, умирает. Сломанная нога, обостренная бронхиальная... Знаете, что такое бронхиальная астма? Вот кто знает, что такое астма? Откуда ты знаешь? Читал? Видел? А ощущал когда-нибудь, что такое астма? Вот если примерно сейчас подойти, тебе поддыхло вот, со всей силы ударить... Знаешь, поддыхло тебе били? Вот этой штучкой? Значит, ты не знаешь. И он продолжает совершать эту деятельность. У него тысячи причин поехать в другой храм, что-то там, где-то лечь в больницу, что угодно. С этим ничего не связано. Рахинь Сута Прабу. Вот они говорят. Вот Рахинь Сута про здоровье. Читал лекцию про здоровье. Алюминиевые ложки. Вернемся к алюминиевым ложкам. Я опять все-таки вчера с Майпл Чадр поговорил, он меня, я говорю, это все нормально, я понимаю. Почему я так сказал? Потому что я понимаю, почему гуру говорит, не следуйте моим, я не ачари. Невозможно человека на таком уровне сознания об этом увидеть. Вот он ничего не ел, поэтому он Рахини Сута Прабу. Потому что он ел алюминиевыми ложками, все здоровье загробил, поэтому он Рахини Сута Прабу. Если бы он не ел алюминиевыми ложками, следил за своим здоровьем, он бы сейчас бы не был Рахини Сута Прабу, понимаете? Вот и выбирай, или быть Рахини Сута Прабу, или думать о ложках. Вот всегда стоит этот выбор. Или Ниранджана Махараджем быть со сломанной ногой и с астмой, все равно по всему миру путешествовать. Или следить за своей ногой, за своей астмой и не быть Ниранджана Махараджем. Каждый раз выбор в этом стоит. Поэтому, говорит, не следуйте, зачем? Это собственный личный выбор. Это личный выбор. Его никто не может нам навязать и сказать, ну-ка, Качакра, да плевать на твое здоровье, давай распространяй книги. Никогда духовный учитель это не скажет. Никогда. И не ждите даже, что он скажет. Или скажет, вот Лакшми Нараян давал такую лекцию, он скажет, о, великий Лакшми Нараян, правильно он говорит. Никто не скажет, никто никогда не будет навязывать этого решения. Никто не станет навязывать это. Никто. Можете избежать? Ну попробуйте, избегите. Болезни, рождение, старость и смерть. Я вот так много распространял книги, поэтому постарел. Я могу дать вам лекцию. Как я постарел за эти 8 лет. Поэтому я скажу, Так не делайте, а то постареете. Много не хохотите, а то будут морщины. Не имейте друзей, а то они вас предадут. Не имейте собак, а то их отравит сосед. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Знаете, какая есть песенка? Это сам только человек может решить, как поступить. Насколько это будет объективно, насколько это будет разумно, и насколько ситуация такова. Насколько? Люди ползут в храм. Когда им плохо, они разумные люди ползут в храм, к преданным ползут. А тут получается так, наоборот. Когда плохо, все ползут от храма, от преданных. Разума даже нету, такого разума крепкого нету, чтобы осознать, что это неправильное движение. Что это неправильное решение. И неправильное движение. Не в ту сторону человек движется. Потому что ум привязан к материальной деятельности. И человек хочет получить себе это. Постоянно медитирует на это. Люди едут по храмам, ищут себе жен. Поменять хоти или не поменять хоти? Почему? Почему? Они планируют. Они уже планируют. И это иллюзия. Я в 50 лет брошу семью и приму ванапрасху. Много ли вы видели таких людей? Они прямо тогда, когда они пришли к этому решению, они оставили эти семьи свои. Вот Индрадюна Махарадж. Он не ждал, 50 лет ему будет или 60, чтобы оставить. Он ждал, нет? Но никто бы ему не говорил, ну-ка давай оставь. Так ему не говорят. Это тоже собственное решение. Но это решение должно быть оправдано того, что ты не бросаешь семью из-за того, что у тебя скверная жена. А ты ради Кришны это делаешь. Чтобы полностью погрузиться в проповедь сознания Кришны. Посмотрите, они тут бросили своих жен. Что они, полностью погрузились в распространение миссии Шрилы Прабхупады? А? Вы посмотрите на них, что они там? Они с трудом здесь удерживаются и спят постоянно на лекциях. Ради этого можно было бросать детей и жену? Это оправдано ли? Точно так же и со здоровьем. Когда мы здоровье свое можем... Я понимаю, когда человек плюет на свое здоровье, потому что он все последние силы отдает. На самом деле это видно на самом деле, что человек... Но когда он и так ни черта не делал, да еще тут со здоровьем, и потом это здоровье еще, когда он вылечивает, и опять ни черта не делает. Все две книжки ходят. Больной две книжки распространяет, здоровые две книжки, кривой две книжки, косой две книжки, и все время он. С ногами он две книжки, без ног он две книжки, и все. И самое-то главное, Бог с ним, с этими двумя книжками. Я даже понял бы, человек поддерживает свое здоровье, чтобы распространять две книжки. Это прекрасно. Но самое-то, что страшно, что он умудряется еще это здоровье направить на кармическую деятельность. Он лечится, чтобы иметь хорошую жену. Он лечится с раздумьем о семейной жизни и все. Как же я в семейной жизни-то буду? Если у меня не будет здоровья. Если у меня не будет машины. Как я буду? Как я буду наслаждаться семейной жизнью? Как я буду наслаждаться той санкиртаной, которую я делал? Там денежки, там карма хорошая. Просто хорошую карму. Даже некоторые распространяют книги, потому что желанием очиститься. Но очиститься не для того, чтобы трансцендентную науку понять, а желанием очиститься, чтобы нормальным, богатым стать, хорошая семья. Вот как кто мне рассказывал, как в журнале Санкиртан. А, вот и Качакра мне рассказывал вчера. В журнале Санкиртан там пишет. Я так счастлив, я все получил, жену хорошую, все. Во, распространял книги. И он счастлив, и он пишет это в журнале. Это как раз к той истории он вспомнил, что читал. Когда я рассказывал про этого человека, которому 5 окладов дали, дали ему положение, дали все. И Махапрабху был недоволен. И Качакра Прабху пришел ко мне и говорит, вот ты знаешь, Лакшми Нарайана, в журнале точно такая же история написана. К чему? Ну, непонятно, к чему. Но теперь вот я, говорит, так вроде понимать стал, к чему. А может, тот, который ее написал, даже не понимает сам, к чему. Может, даже редактор не понимает, к чему. Просто написал, как что всех застимулирует, что если вам нужны жены, там, богатство, власть, деньги, так сказать, давай. Я понимаю, так людей, так людей вдохновляют, когда они на первой ступени. Стоят на какой первой ступени? Животные. Там просадом. Кого-то там мистическим совершенством. Кому чем? Кому, посмотрите, какой мужчина. Посмотри, какие у нас ма также. Кого как? Для первой ступени это очень здорово. Очень здорово. Но суть-то того, что мы... Это людей освободить от пут кармической деятельности. Защитить их от круговорота рождения и смерти. Один преданный говорит мне, я удовлетворил Господа Кришну, а он не шиш. А я говорю, ты уверен, что ты его удовлетворил, да? Я говорю, если ты его удовлетворил, он хочет тебя лучшим образом удовлетворить. Он тебя хочет вырвать из круговорота рождения и смерти. Поэтому ты не жди то, что ты от него просил. Потому что если ты на самом деле хочешь, чтобы он тебя защитил по-настоящему, то есть дал тебе то, что на самом деле сделает тебя счастливым, это же особая милость, что он тебе не дает то, что сделает тебя несчастным. Нужно просто это понять. Прабхупада пишет там, преданному не дается ни денег, ничего. И он говорит, это такая великая милость Кришны. Потому что если Кришна, он понимает, если я сейчас ему все это дам, он свалится. Он начнет наслаждаться. Он не дает свободу. Почему вот эту свободу не дает, что контролируемое, регулируемое? Потому что вот видите, на свободу чем заканчивается. Он в материальном мире умудряется пасть еще в новый какой-то другой мир. Представляете, то есть он из духовного падает в материальный, а в материальном мире он падает еще в более материальный. А из того еще умудряется пасть еще... Смотрите, как вот как все здорово. И так он в тюрьме, он еще в тюрьму умудряется попасть. А в той тюрьме там есть еще ШИЗО, и он еще в ШИЗО угодил. А из ШИЗО он еще к стенке поставили и расстреляли. Это же как падение, то есть даже не осознаешь, что куда он попадает. Представляете, он из духовного мира падает в тюрьму, в тюрьме новую тюрьму падает, из той тюрьмы в ту тюрьму падает, и в той тюрьме, так сказать, он в ШИЗО, а из ШИЗО его... И он вот в такой тюрьме в деревянной лежит, ну, что надел? И 9 дней плачет там, ходит, слушает все, как они говорят, о боже мой, вот и шаг, вот дурак. Был такой хороший, мы так рады. Что, его с нами нету? Он столько ел, так выступал. Люди боятся смерти других, близких, только из-за боязни собственных страданий. Они не хотят, чтобы ты умер, не потому, что ты умер. Они думают, как я-то буду переживать это все, когда он сдохнет. Гроб колотить, там где-то ходить, там это оркестр вызывать, поминки исправлять. Потом, я же с ним как-то общался, теперь я буду без общения, я так страдаю. Вон-то Бог с ним там в гробу страдает. Я страдаю. Ни в коем случае не умирай. Каждый так думает. О, если умрет моя мать. Ну умрет, она-то что, страдать будет, что ли? Она умерла, все. Но кто страдает? Почему мы так боимся смерти близких? Потому что страдать будем мы. Посмотрите, даже этот, ой, не умирай, даже все это, ой, они умрут. Как я буду жить, если они умрут? Арджуна говорит, как я буду потом жить, если с ними что-то случится? О ком он беспокоится? А? Вот удивительно. Надо же, он, оказывается, о себе беспокоится. Он беспокоится о себе. Как я буду жить? Как я буду служить? Вот посмотрите, сколько разговоров идет у нас. Как я такой негодяй. А как я здесь могу находиться? Он же здесь переживает собственное негодяйство. А значит, страдает-то кто? Вы посмотрите, больше всех, кто страдает, думаете, я что ли, когда у вас что-то проблема? Вы переживаете за себя, что у вас проблемы. Каждый же переживает за себя, он говорит, о боже мой, я в этой ситуации, и я такое ничтожество. И он начинает страдать. И он говорит, я уйду лучше отсюда. Почему он так говорит? Потому что он перестанет страдать от своего негодяйства. Потому что здесь-то он страдает от негодяйства, а как он выйдет за ворота, все, вот так, я как все. Че, я даже лучше их? Опять он боится собственных страданий. Он боится он страдает сам за себя. Он говорит, я не могу видеть, как из-за меня столько у людей проблем. А они могут видеть, сколько из-за тебя проблем, и нормально. Значит, опять кто страдает? Опять эгоизм. Я не могу вынести, как они из-за меня страдают. А они говорят, а мы страдаем, и нормально нам. Кто опять? У кого проблемы-то? Мы терпим. Мы будем терпеть любого. Я могу любого терпеть. Чего вы страдаете за мои страдания? Я не страдаю. Так, как вы страдаете, видя свои страдания. Я-то не страдаю. Я-то вам говорю, оставайтесь. Мы не можем видеть, как вы, Лакшмина Райана, страдаете. Значит, это ваше страдание. Потому что я могу видеть свои страдания, и нормально. Значит, опять, кому сострадает это живое существо? Мне? Себе. Оно собственные переживания по поводу какого-то объекта не могут выпускать. Ой! Ой! Экология! Ой! Экология страдает? Нет. Ой, я страдаю, видя эту экологию. Опять эгоизм. Все время срабатывает эгоистически. Все время. Ой, какая хорошая природа! Ой, как здорово! Я так счастлив. Кто опять счастлив? Природа счастлива. А? Я люблю, когда все сыты. Я люблю, когда все сыты. Я люблю, когда у людей все в порядке. Я люблю, когда у людей все в порядке. Я не люблю, когда у людей все в порядке. И везде. Я. Мое, я и мое. Вот почему здесь пишет Прабхупада, что все это блеф, добро и зло. Потому что оно все сопряжено с я. Я хочу спасти этого человека, потому что я так страдаю, когда он не спасен. Это он страдает от того, что он не спасен? Или я не могу этого видеть? Поэтому Кришна сказал, иди и сделай это. Он сказал, выкинь ты все это из головы. Я страдаю, я то, это все добро и зло. Когда ты говоришь, я буду сражаться, или я не буду сражаться, это все ложное эго твое. Я тебе говорю, иди сражайся. Я тебе сказал, иди сражайся. И как тебя вдохновить, я могу использовать. Ты принесешь им благо, они поменят тело. И вот на таком уровне. А, значит, благо я им принесу. Ой, я приношу им благо, оказывается. Ой, ура! Опять я благо приношу. Поэтому Кришна в итоге сказал мне, просто предайся мне, не думай ты ни о победе, ни о поражении, ни о приобретениях и, потерях. Просто делай это для моего удовлетворения. Ты не думай, я там что-то получу, не получу, благо это будет или не благо. Ты просто знаешь, что я буду доволен, что ты так будешь делать. Этого достаточно. Вот поэтому духовный учитель говорит, оставайся и делай это, я доволен буду. Благо ты принесешь, не благо. Кому ты там, кто там 10 кругов повторять начнет, и ты будешь счастлив, видя, что они повторяют 10, а вот здесь будешь несчастен, потому что они повторяют 9,5. Я доволен, он говорит, что ты остаешься и продолжаешь действовать. И не думай ты, получишь ты что-то, не получишь. Мое удовольствие ты можешь получить. Потому что удовлетворив меня, ты получишь мое удовлетворение, говорит Кришна. Что я наслаждающийся. И если тебе когда-нибудь повезет меня удовлетворить, ты страдать не будешь. Ой, я так страдаю из-за того, что я причиняю кому-то беспокойство. Ой, я не страдаю, потому что я не причиняю никому беспокойства. Смотрите, сколько эгоизма, туда и сюда. Вы замечаете это, да? Сколько эгоизма. Я не страдаю, потому что все хорошо, и я страдаю, потому что все плохо. Я не могу видеть этих коллег. А коллеги тебя нормально видят. Я не могу. Уберите коллег! Я страдаю, потому что я их вижу. Уберите. Прабхупада говорит, да, конечно. Ты же страдаешь. Давай убирайся отсюда. Чего ты здесь ходишь, страдаешь? А куда убирайся? Куда? Отсюда туда? Кришна не об этом говорит. Он говорит, уходи отсюда. Возвращайся назад к Богу. Там нету безногих, горбатых, больных, кривых, косых. Там у них нету морщин, там они не воняют. У них изо рта не пахнет так дурно. Они сидят там, сердце их не рвется, что они там, видишь, что-то не так сделали. Они все время только на Кришне сконцентрированы. И это причиняет, и это, вернее, приносит им трансцендентное блаженство. Трансцендентное блаженство. Вы видели слезы радости когда-нибудь? Видели? Слезы заботы. Человек наслаждается, заботясь о ком-то. Он наслаждается. Прабхупада объяснял эти вопросы. Говорит, вы хотите это сделать? И вы навязываете свое благочестие кому-то. Навязываете его. Поэтому вы должны заняться трансцендентальной деятельностью. Не свое благочестие навязать, а навязать что? Что мы навязываем-то, люди? Свое благочестие? Позволяем людям вырваться из когтей кармической деятельности. Но чтобы вырвать людей из сетей кармической деятельности, мы должны сами вырваться из нее. Не планировать свою кармическую жизнь в будущем. Просто не планировать ее. Человек приходит и меня спрашивает, жениться или не жениться? Вот семья. Зачем планировать семью? Лучше спланировать, как служить Кришне. Прабхупада говорил, нужно отбросить все, что препятствует служению преданного служения. Все отбросить надо. Это самый разумный человек. Он отбрасывает все то, что ему мешает совершать преданное служение. Он отбрасывает. Какой смысл в этом, если это затрудняет мое продвижение в преданном служении? Он отбрасывает все. Это разумный человек. И мы учимся стать разумными. Искон — это школа браманов. То есть, что такое школа? Научиться быть разумными. Здесь мы можем научиться быть разумными. А не планировать какие-то странные вещи. Наша одна задача — спланировать свое преданное служение до последней секунды своей жизни. Наша задача — как не забыть Кришну, приобретя все. Как служение свое не уменьшить, а расширить. Как прогрессировать в преданном служении. Разве это прогресс, когда человек женится без руководства, без ничего, и всем в глаза опускает, что он так сказал, Хари Кришна. Это же кармическая деятельность. Зачем им деньги? Они хотят быть независимыми, они хотят наслаждаться. И хотят наслаждаться отдельно от Кришны, поэтому никому не жертвуют, ни под чьим руководством не находятся. И у них есть гуру. Это карма. Это кармическая деятельность. А разумный человек, он говорит, да мне зачем деньги, мне не надо никаких процентов, ничего. Я пришел сюда осознать Кришну. Зачем мне? Сейчас у меня появятся деньги, я начну бегать на сторону, кушать сникерсы, попкорны и всякую фигню там есть, потому что киоски кругом. Зачем мне это лишний соблазн? Так думает разумная личность. Зачем мне это лишние соблазны? Под видом сдачи там что-то носить. Зачем? Когда у меня проблемы. Я не могу нормально повторять святое имя. Я не такой глупый. Зачем мне? Зачем мне навлекать на себя беду? Я помню, как в Томске, на Экачакру напали там здоровые мужики, завели его в комнату и хотели его там бить. Все к этому шло. Все полностью к этому. Но его не били, но очень сильно унижали. Унизили. Он смирением, так сказать, отвертелся до духовного учителя. Но когда он вышел, у него, ну, выкрутился из этой истории. Состояние оскверненности очень долгое время было. Очень долгое время было состояние оскверненности. Очень длительное время. Чего оскверненности? Что они такие плохие? Нет. Человек в этот момент чувствует себя униженным, оскорбленным, бессильным. Вера его начинает шататься у человека. Он думает, что-то... Он начинает в себя не верить, он начинает себя ругать. Я вот так вот, мне за это, за то. Но до конца ли человек реально осознал, за что? И так будет происходить постоянно. Вот о чем вчера мы на лекции разговаривали. Пока у нас есть какое-то прибежище, какие-то личности, которые нас оттягивают, и пока мы добровольно принимаем, как только мы перестанем это делать, как тут же проблема обрушится. Обрушится? Вы посмотрите, Боговато. А весь в проблемах сидит. Весь. Вопрос жизни и смерти там его решается. Зачем доводить это сюда, до таких? Когда явно говорят, если будешь так себя вести, только одни проблемы тебя ждут впереди. Одни страдания. Одни страдания ждут впереди. Поэтому Кришна сказал, если ты пойдешь своим путем, тебя ждут одни разочарования и одни страдания. Он не сказал сочетание хорошего и плохого, он сказал, одни страдания и одни разочарования тебя ждут. То есть, когда мы по своему плану начинаем жить, знайте, что там одни разочарования и страдания будут впереди. Но если ты станешь действовать по моему плану, ты завоюешь государство, получишь все формы чувственного наслаждения и в конце жизни возвратишься ко мне. Действуй в моем плане. И под моим руководством. Я буду определять, когда тебе дать и что тебе дать. Я, он говорит, буду определять. Кришна пришел и сказал, возьмите Драупади. Пандавы сказали, как, мы нам, зачем, что, как. Арджуна, он сказал, иди, Арджуна, сражайся. А Арджуна сказал, да мне она не нужна. Он говорит, иди, иди, я хочу. И Арджуна пошел, стрельнул. Да, Арджуна пошел и стрельнул в глаз рыбы. Он пошел и стрельнул. Там привел. Они сказали, как пять? И Кришна сказал, да она просто дала. Давайте, берите. И они так слушали Кришну. Они сказали, раз Кришна сказал, мы берем. Они не создавали эти ситуации, они не выдумывали их сами. Кришна говорил им, бери, я сказал, бери. И здесь Кришна представлен как духовный учитель. Он говорит, вот этого не бери, вот это бери, вот это я хочу, а вот это не хочу. Мы говорим, подожди, гуру, тут уже создалась ситуация, Кришна уже без тебя решил тут. Ты что, гуру? Иди джапу, видимо, плохо повторяешь, что ли? Тут уже вся ситуация создалась, уже Кришна создал. Все же уже так здорово по маслу как прокатилось. Кришна так устроил. Это устроение Кришны. Я все время слышу эту фразу. Ладно, я бы слышал это от таких вот. Но когда я слышу от возвышенных личностей, что я так устроил Кришну. Вот Санька сейчас наш подходит ко мне и говорит, как скажете, так и будет. Вот тогда он может сказать, так устроил Кришна. Вот он подошел к авторитету и сказал, вот как вы скажете, так и будет. И когда что-то будет, он скажет, ну так Кришна устроил. Но когда он говорит, я поеду на серебро копать, а потом скажет, так Кришна устроил. Да нет, так устроил ты. Кришна санкционировал, но устроил ты все. Как в том фильме. Это жизнь. Он сказал, этот круговорот, который создан твоими руками, я какое отношение к нему имею? Я к тебе приходил, тебя уговаривал, ты никак не хотел. Ты создал этот круговорот собственными руками. И теперь страдаешь от него. И говоришь, о, Кришна, что ж ты меня покидаешь посреди такого водоворота? Он говорит, этот водоворот создан тобой. Сейчас он сидит и тоже там говорит, ой, чушь, Кришна меня покинул, что-то у меня одни проблемы. Чушь ты меня посреди водоворота бросил? И Кришна тоже так скажет, этот водоворот создан тобой. Я никогда не санкционировал тебе этого водоворота. Через сколько я тебе через преданных, через своих чистых преданных тебе говорил, остановись. Но ты не остановился, этот водоворот создал. Давай. Может быть, у тебя будет мозгов побольше. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Нет, может. Просто он не должен ждать, что ему обязательно удовлетворят его желание. Он должен. Мы все говорим это. Просто мы все принимаем, то есть шансы. Арджуна же тоже обращается к Кришне. Говорит, как поступить? У всех в голове все перепуталось. Что делать? Так же именно обращается. Но эти вопросы, вот здесь Прабхупада пишет в комментарии. Человек должен понять, что единственной целью жизни это является задавать вопросы касательно абсолютной истины. Духовному учителю задавать вопросы касательно абсолютной истины. Так? То есть то, что способствует духовной жизни нашей. Мы задаем вопросы, то, что способствует нашей духовной жизни, нашему духовному прогрессу. И мы должны принимать, что когда нам говорят, это не будет для тебя большой пользы. Но смотри, если мы обращаемся, значит мы готовы принять. Иначе какой? Прабхупада всегда говорит, иначе вы просто тратите время. Духовного учителя вы его время сжигаете. То есть впустую. Болтун. Если вы пришли, то вы должны принять, значит, то, что он скажет. Или размыслить, по крайней мере, поразмыслять и принять. Зачем было нужно Кришне говорить Арджуне, если в итоге Бхагавад-гита бы заканчивалась тем, что Арджуна бы убежал? А? Какая ценность была бы Бхагавад-гита и предание Арджуны? Представьте в конце. И Арджуна бросил лук и стрелы, сказал хай-вай и ушел. Последний слог. И Санджай говорит, волосы встают дыбом, когда я думаю об этой беседе. Арджуна бы сказал, пока вы мне новый меч не скуете, сражаться не буду. Лук, тетива видел какая? А видел шлем, какой у меня погнутый? Шлем видели погнутый какой? Кольчуга, видите, не по фирме, кольчуга. Как люди будут на меня смотреть, когда я буду мечом махать? Там столько всяких коммерсантов, докторов. Пока ложки не поменяете, тем более даже не выйду на Курукшетру. Даже не поеду. Без колесницы сражаться не стану. Не буду. Бхагавад-гита, где такое? Кришна снабдил. Кришна снабжает каждого искреннего преданного своим уровнем. Вы не думаете, что искренность измеряется количеством денег в кармане? Он наоборот оберегает, более еще серьезнее оберегает искреннего преданного от всех этих помех. То есть то, что может являться причиной его, ну, ослабления его медитации, какие-то. Что человек так склонен ко всему привязываться и все использовать для чувственных наслаждений. И Кришна, проявляя заботу, наоборот у него забирает. Он говорит, я знаю, зачем тебе нужны ботинки, дорогой мой друг. Я-то знаю, поэтому тебе не даю. Ты так много распространяешь, неужели ты думаешь, что я... Ты повторяешь джапу и думаешь, что я не знаю, что у тебя нет ботинок? Разве Кришна может так вот не знать, что у кого-то нет ботинок? А? Вот кто думает, что Кришна не знает, что у него нет хороших брюк, а он так стремится на Санкиртану, а президент падла поперек Кришны встал, в горле у Кришны встал, там брюки прут, и он брюки хапает, раз, и себе в карман складывает. Вот кто думает, это какое-то христианское, что есть дьявол и есть Бог. Бог, так сказать, посылает, а дьявол перехватывает. И Бог, он говорит, что такое? И сына единородного посылает сразу, чтобы он разобрался с дьяволом. Какая-то глупость. Я когда это слышу, я думаю, ну неужели они не понимают, что Кришна дает столько, ровно столько, и то, что будет необходимо для его искреннего преданного в данной ситуации. Что будет для него более благоприятно. Он дает ему то служение, дает, создает так. И если он откажется от этого, то есть он начнет соперничать, Кришна скажет, хорошо, ты начал на меня давить, а таску можешь получить. И преданный получает, и в итоге что? Все. Так все происходит. Поэтому мы должны говорить, чтобы не наделать глупости, чтобы, по крайней мере, нас проинформировали, что это не очень благоприятно. Никто ж не завидует. Кто завидует? Ну, человек собрался в Индию. Я был в Индии, у меня нет желания даже опять туда лезть. Что столько много дел. А есть какие-то проблемы? Ну что это? Это же не то, что там кстати, какую-то зависть какая-то. Да нет. Есть желание просто исполнить желание духовных учителей. А какое желание духовных учителей? Поддерживать преданное служение всех. Поддерживать самому совершать и поддерживать другого с другим. Проповедовать. Иначе какой смысл? А жизнь так коротка на самом деле. У него сейчас кишечник, сейчас почка. Завтра инфаркт и в гроб сыграет. И так ничего не понял, даже не изменил желание свое. Так и не победил, значит, в следующий раз придется опять выйти на этот рубеж. И пока человек не переступит этот рубеж, он будет выходить на него заново и заново. Снова и снова, снова и снова. Так это или нет? Так ведь? Я тебе все время говорю. Пока ты сам не победишь этого, никто этого не победит. И тебя Кришна будет возвращать опять на эту изначальную позицию. Теперь, потому что там все время банкрот выходит. Как вот эта монополька, которая пропадает. Там какие-то есть такие места, где сгорает все, и тебе надо возвратиться опять на это. Потому что так и сгорел. То есть неправильно. Выбор вот это бросил и неправильно. И все, и опять возвратиться на изначальную позицию. Тебе придется возвращаться на изначальную позицию. А это еще хуже, это еще более неудовлетворенный человек. По крайней мере, он может так перетерпеть это, как-то выбрать это правильно и перетерпеть, и это исчезнет. Потому что человек крепчает. Но когда человек делает неправильно, он потом опять приходится вернуться на изначальную позицию. В изначальное положение. И опять заново начинать. И опять те же самые страдания, те же самые... Даже еще более сильнее могут быть. Прабхупада говорил, после того, как человек падает, ему в три раза тяжелее вставать. В три раза тяжелее. Он должен совершать усилия в три раза больше. Чем когда-либо совершал. Вы представляете, что такое? Когда свалишься, чтобы встать. Где взять эти силы? Такое должно быть желание. Встать. Три раза. А и люди как говорят, да ну ты что, легко, что подняться? Ой, ерунда какая. Ну упал маленько, да быстрее, подскакивай, да и все. Человек не замечает, что может быть смертельно ранен. И сражается в горячке. Уже смертельно ранен. Как люди, совершив оскорбление, они продолжали повторять джапу. Они уже совершили, и через 2 года это оскорбление приносило плод. Только через 2 года они полностью теряли вкус к воспеванию. Совершив Прабхупада, там есть эта история Прабхупады, он совершил серьезное оскорбление. Если он не изменится, он падет. Он практически уже обрек себя. Как вот Кришна говорит, все они уже мертвы. Кришна так сказал, показывая на Кауравов. Они еще были живы, но Кришна сказал, все те, что они там все стали, они уже мертвы. Раз они сделали такой выбор, это еще раз доказывает, что все они достойны смерти, он сказал. Так и иногда в жизни видно, что уже человек сделал такой выбор, и можно сказать, он уже мертвый. Он уже умер. Осталось лишь дождаться время исполнения приговора. Он уже мертв. Как Прабхупада в одном из комментариев пишет. Когда человеку объявили, что он будет повешен, да? Он будет повешен, даже хотя еще жив. Он будет повешен, хотя еще жив. Он уже повешен. Уже на него не планируют. Вот кто планирует на тех, кто? Будут они в выборах участвовать или нет? А? Приходят там, так, тебя скоро расстреляют. А что будешь делать после расстрела? С нами пойдешь там, поедешь там? Нет, на него уже никто ничего не планирует. Хотя он еще жив, но на него уже нет плана. Вы сейчас сказали, что, как бы, что это серьезное оскорбление, да? Как, например, правильно понять, что это серьезно, что такое серьезное оскорбление? Вот я могу сказать точно, 100%. Вот я лично. Тяжесть ты же не понял. Да, всегда знаю, что это было оскорбление. Прямо в сердце проблемы начинаются. Прямо внутри. Даже иногда просто. Незначайно заденешь, да, что-то. И ты прям. Ум говорит, да что такого? А там в сердце проблема. Ты знаешь 100%, что ты сделал неправильно. И ты лишь молишь Кришну, чтобы так, да, я нечаянно сделал. Идешь, просишь, извини. Но это было оскорбление. А иногда ты говоришь более резкие вещи. И там еще наоборот радость там внутри. Что это не было оскорблением. То есть изначально не было желания унизить человека. А ты чего мы чувствуем? Тяжесть или легко нам? От того желания изначального. Если мы просто хотели задавить человека, у нас будет проблема внутри, мы будем чувствовать, потому что это мы сделали из ложного эго, вот, наехали просто. А если это было желание поставить правильное русло, тогда не будет проблемы даже. В уме может, ой, что-то рисковато, но сердце, оно даже не заноет. Но это, конечно, какой-то надо определенный уровень уже чистоты иметь, чтобы это чувствовать. Потому что человек наносит оскорбление направо-налево и не замечает даже. Привыкает. Но, в общем-то, вот в таком положении, как наше, уже инициированные преданы, они должны уже это чувствовать. Они знают, о чем оно будет. раз мы говорим об оскорблении, просто я услышал в лекции тоже, что, например, ну, Кришна до какого-то времени как бы, ну, прощает, да, неофит человек, там, оскорблением. На самом деле, когда приняли неофит, они такие страшные вещи порой делают, такие страшные оскорбления такие. И Кришна, и как бы, они видят, что это все сходит, да, с рук, чувствуют, что это все сходит, как бы, да, ничего страшного, я как был предан, я так же повторяю, все нормально. То есть, это говорит о том, что Кришна как бы пока прощает, да, но говорит, что чаша, она должна наполниться, да, она наполняется, наполняется, наполняется, и потом, как бы, это происходит. А результат оскорбления? Результат оскорбления? Приходит результат оскорбления? С какой стати кто-то должен был умирать? Разбиваться в машинах и все. Что, у Кришны было желание, чтобы какой-то браману башку оторвало, и он никуда не отправился? Разве могло быть у Кришны такое желание, когда он говорит, мы преданные никогда не погибнем, даже дух? А он не отправился никуда. И Вишнупад сказал, он никуда не отправился. Они просто переродятся. Более лучшее положение. Почему Кришна санкционировал поменять им тело? Это особая забота Кришны, потому что он понял, что потенция в этот раз исчерпана, уже один препятствие. Все. И если сейчас их не остановить, ради их же блага, да, то что? Много оскорблений, то есть вообще могут потерять. Кришна так заботится. Ну, кому такая забота нужна? Конечно, нужна, так если смотреть на этот трансцендент, неплохо было бы такую заботу, если смотреть. Но поскольку мы в телесной концепции, мы будем воспринимать это как наказание. Мы в телесной концепции, поэтому никто не может сказать, что какая милость, мне руку оторвало. Вот Серега, может он понять, что ему палец отрезал, это была великая милость Кришны? Как тот царь, помните, да? Которому палец как-то отрезали, он что-то делал мечом там, и палец отрубился. И Брахман, он сказал, о, какая милость Кришны. Он сказал, что? Я палец отрубил, ты мне говоришь, милость Кришны, и посадил его в тюрьму. Тут напали на них там кочевники, и этого царя решили принести, арестовали, в смысле, пленили, и решили его принести в жертву Кали. И жрец увидел, что у него палец-то нету, а нельзя, Кали не принимает, если какой-то изъян. И прямо его стирям с алтаря, на жертвенного сняли. И когда он сидел, это все понял, потом, когда прогнали этих всех, он пришел к того Брахману и говорит, на самом деле, я такой тупой, это на самом деле милость Кришны. Он заулыбался, он говорит, запомни, царь, Кришна все делает наилучшим образом. Просто живое существо, привязанное к другим абсолютно аспектам жизни, оно не видит этого блага, не видит. Не видит этого блага. Поэтому, когда мы что-то там говорим, кому-то башку оторвало там или еще что-то, мы в этом видим какую-то кару. Но это высшее благо. Что если бы не было этого, что-то бы произошло. Просто мы не видим вот эту цепь. Трикология, нету этой цепи. Прошлое, настоящее, будущее, связать как. Связь. Мы не йоги. А когда человек становится йогом, Кришна говорит, он видит эту связь. Он может видеть, как Кришна присутствует для человека. Кришна ему раскрывает это. Он говорит, о, какой план, удивительный план. Раз Кришна так делает, это удивительный план какой-то. Потому что не может Кришна не заботиться о своих преданных. Ничего себе, люди жабу повторяют, а он не будет о них заботиться. Он говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Всегда. Что значит не погибнет? Значит, не станет опять материалистом. Значит, это смерть. Он никогда не выйдет из-под духовной жизни. Не погибнет, потому что это смерть, самоубийство. Он говорит, я никогда не допущу.